Убывающая луна. Отпускание, очищение, освобождение. Если полнолуние – это яркость, наполнение и раскрытие, то убывающая луна – моя тихая подруга. Она будто берет меня за руку и говорит: «Хватит, пора отпустить. Ты больше не обязана все нести сама». Я особенно чувствую ее в вечернее время, когда тени становятся длиннее, а в доме воцаряется тишина. Это мои дни уборки. Не столько физической, сколько энергетической. Я разбираю полки, перебираю старые травы, избавляюсь от слов, мыслей и тревог, которые больше не служат. Работать с убывающей луной – это не про разрушение, это про освобождение и мягкое закрытие. Мы не рвем, не ломаем, мы снимаем повязки, вытаскиваем занозы, прощаемся с отжившим. В период убывающей луны работы с прощением, отпусканием, завершением дел, очищением пространства и энергетических тел. Это время как нельзя лучше подходит для практик разрыва ненужных связей, снятия блоков, очистки после травмы. Окуривай не только дом, но и предметы, украшения, одежду, с которой хочешь снять чужую энергию. Пиши прощальные письма и сжигай их. Чисти полки. Травы для убывающей луны. Трава. Полынь. Магическое влияние. Выведение негатива. Защита. Ясновидение. Основные применения. Разрыв связей. Очищение пространства. Трава. Лаванда. Магическое влияние. Снятие стресса. Подготовка к отпусканию. Основные применения. Очищение ауры, прощение. Трава, пижма, магическое влияние, разрыв магических влияний, очищение рода. Основные применения, завершение обетов, снятие родовых оков. Трава, зверобой, магическое влияние, свет после боли, поддержка в очищении. Основные применения, помощь после потерь, разбитых связей. Трава, череда, магическое влияние, очистка кожи и поля, смывание с глаза. Основные применения, ванны, промывание, сброс напряжения. Трава, крапива, магическое влияние, разрыв негативных контактов, ожог иллюзий. Основные применения, защита от манипуляций. Трава, девисил, магическое влияние. Земляная сила, вытягивание из тьмы. Основные применения. Глубокая работа с телом и болью. Трава, тимьян. Магическое влияние. Мягкая чистка, дезинфекция пространства. Основные применения. Избавление от старых эмоций. Трава, ромашка. Магическое влияние. Успокаивающее завершение. Основные применения. После конфликтов и душевных перегрузок. Теперь я поделюсь с тобой своими любимыми ритуалами. Используй их для своих практик. И не забывай выдумывать свои. Травяной веник очищения. Свяжи пучок из пижмы, чабреца и лаванды. Подожги и окури им углы дома. Можешь слегка коснуться поверхностей. При этом говори: «Все лишнее уходит. Все темное – прощаю». Ритуал отпускания боли. Возьми лаванду и зверобой, а также бумагу и черную свечу. Напиши письмо человеку или ситуации, с которыми хочешь попрощаться. Письмо сожги, а пепел развей по ветру. Травы закопай. Обряд разрыва связи. Сделай отвар из пижмы и крапивы. Выйди на перекресток или в лес. Главное, чтобы вокруг не было людей. Скажи: что было, было. Что ушло, пусть не вернется. Настой вылей и уходи, не оборачиваясь. Ванна избавления от усталости. Тебе понадобится череда, зверобой и морская соль. Смешай между собой, добавь в ванну. Полежи в теплой воде полчаса. Представь, как с твоих плеч спадает ненужный груз. После воды нужно вытереться старым полотенцем и сжечь его или закопать. Обряд освобождения от страха. Положи перед собой девисил и полынь. Закрой глаза, представь свой страх. А затем представь, как трава его вытягивает. Скажи: «Ты был мне уроком. Теперь ты пыль. Травы сожги, пепел развей по ветру». Обряд на освобождение от навязчивых мыслей. Сложи веничек из лаванды и мяты. Пройдись с ним по квартире или дому, как бы подметая пространство. Прочти шепоток. Все, что крутится в уме, уйди в дым и тишину. Травы сожги, пепел смой проточной водой.